Ленинград, апрель 1986 года. Встречу с человеком, который впервые снимет на пленку эпизод из истории группы «Кино», Цой назначил в вестибюле метро «Владимирская». Музыканты Виктор Цой и Юрий Каспарян поднимаются по эскалатору. Оба лохматые, с длинными волосами. Оба в длинных черных пальто. Каспарян в солнцезащитных очках. Он спрашивает у Цоя: «А что за режиссер-то?» «Нугманов, Рашид». Кинчев сказал, что он приятный мужик, со своими, правда, фишками. Хочет снимать фильм о ленинградском роке. Они сходят с эскалатора. «Ну и где наш мэтр?» — спрашивает Каспарян. Цой показывает на Рашида. «А вон стоит у стенки, видишь?» «Тоже весь в черном. Наш человек». Затем они уже втроем идут через проходные дворы к ленинградскому рок-клубу. Рашид рассказывает: «Я сейчас пишу сценарий, он называется «Король Брода». Это центральная улица в Алма-Ате, улица Кирова. Там в начале 60-х стали собираться первые стиляги. Тогда она и стала Бродом. Я все это хорошо знаю, потому что таскался туда за старшим братом Муратом. Первые магнитофоны, первые записи, первые рок-н-роллы — все это мое детство. Мне кажется, Витя, ты запросто мог бы сыграть главного героя будущего фильма». Виктор от такого неожиданного поворота хмыкает. «Да-да, не удивляйся, ты тот человек, который мне нужен. А твоя песня про папу Битника — идеальная музыкальная иллюстрация к будущему фильму. Впрочем...» Рашид грустно вздыхает. «Король Брода — это полнометражное кино. И пока я не закончу в ГИК, о нем речи быть не может. Мне просто не разрешат снимать большое кино. Но студенческую короткометражку можно снять уже сегодня. Это будет импровизированный фильм о ленинградском роке. Полный эксперимент». «А в чем эксперимент-то?» — спрашивает Цой. «Это фильм без сценария», — продолжает увлеченно Рашид. «Без декораций, без репетиций, без профессиональных актеров. Это будет жизнь врасплох, как называл такое кино Дзига Вертов. Смотрели его фильм «Человек с киноаппаратом»?» Цой и Каспарян переглядываются и в недоумении пожимают плечами. «Ну, это не важно», — еще больше возбуждаясь, говорит Рашид. «Важно другое, что наш фильм станет пощечиной всему папиному кино». Глаза у Рашида загораются, словно новогодние лампочки. Кинчев и Гребенщиков уже согласились сниматься. Майк, думаю, тоже подпишется. Я сегодня с ним по этому поводу встречаюсь. «А вы как настроены?» Цой смотрит на Каспаряна и шутливо его спрашивает. «Юрик, ты хочешь дать пощечину папиному кино?» «Да», — простодушно отвечает Каспарян. «Ну вот, значит, мы будем сниматься в этом фильме», — говорит, улыбаясь, Цой. «Отлично!» — Рашид и Виктор бьют по рукам. «А как фильм-то будет называться?» — спрашивает Каспарян. Рашид, театрально подняв правую руку вверх, взмахивает ею, словно кучер хлыстом, и, смешно щелкнув языком, на всю улицу громко кричит: «Я-ха!» Все смеются. В этот момент они как раз подходят к подворотне дома, табличка над которой гласит: «Улица Рубинштейна, 13».